Глава 13. Время остановилось, а в висках бился пульс. На мужчине была черная маска, закрывающая нос и рот, а вот глаза были открыты. Чем я и воспользовалась. Не зря же до сих пор храню под подушкой перцовый баллончик. Я как-то умудрилась его осторожно извлечь и впервые в жизни использовала по назначению, пустив струю прямо в глаза незваного гостя. Тот сразу отшатнулся, наткнулся на тумбочку, чуть не повалив ее, а потом едва не запутался в шторах. «Мой муж умер», — выдала я, поднимаясь на кровати и выставляя вперед баллончик как оружие. «И хозяйка этого дома теперь я. А вот кто вы, я не знаю. Может, вас послали ко мне конкуренты? Леди Макдауэлл?» Почему-то именно эта мысль пришла мне сейчас в голову. «Я и Бернара могу позвать. Это мой слуга, настоящий монстр. Он вам шею вмиг свернет». «Не надо звать Бернара», — простонал муж, отчаянно протирая слезящиеся глаза. «И Шерри не надо. Им пока не следует знать, что я здесь». «Шерри? Он знает Шерри?» Это слегка поумерило мой пыл и заставило засомневаться, так ли уж я права в своих обвинениях. «А леди Макдауэлл тут при чем? Вы задолжали ей за пирожные?» Мужчина попытался выпрямиться и стянул маску. Голос сразу стал четче и показался мне знакомым. «Неужели? То есть вы утверждаете, что вы лорд Хайт?» — уточнила я все еще воинственно. «Утверждаю», — ответил он, тихо ругнувшись. «Да что это за дрянь такая?» «Если докажете, что вы лорд Хайт, я скажу, что нужно сделать, чтобы облегчить ваше состояние». «Думаю, вы успели ознакомиться с моим банковским счетом и поняли, что мое состояние уже облегчено, дальше некуда», — хмыкнул мужчина. «Я вообще-то про ваши глаза», — заметила я. «Но с банковским счетом у лорда Хайда действительно имеются определенные проблемы. Впрочем, ваша осведомленность об этом еще не доказывает, что он — это вы». Мужчина усмехнулся и снял перчатку. На кончиках его пальцев вспыхнул белый огонек. Он провел ими по глазам и уже спокойней выдохнул. А в следующую секунду в комнате сам собой зажегся свет. Но я даже не дернулась, продолжая стоять на кровати в боевой позе с баллончиком наготове. Мужчина стоял напротив и тоже с интересом меня рассматривал. Уголки его губ были чуть приподняты, будто в сдерживаемой усмешке. Ну, что можно сказать? Хорош. И точная копия портрета лорда Хайда, разве что несколько старше. Да, и еще глаза покрасневшие. Но это неудивительно после встречи с моим перцовым защитником. «Теперь я вижу, что вы та самая девушка, с которой я венчался в тюрьме». Его насмешливый взгляд прошелся по мне сверху вниз, на долю секунды задержавшись на съехавшей с плеча бретельке. «Мария, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь». Я поправила бретельку, а заодно подтянула повыше вырез на груди. Нечего глазеть на меня. «А вот я так до сих пор и не получила доказательств вашей личности. На венчании меня не удостоили чести увидеть своего жениха, а потом его казнили». «Но вы же видели мои портреты, благо их в особняке несколько». Голос лорда стал вкрадчивей. «Я вроде не особо изменился на тюремном рационе, разве что приобрел аристократическую худобу и бледность. Но она мне к лицу, не правда ли?» «Не мне судить, что вам к лицу, а что нет. И ваша схожесть с портретом тоже мало что доказывает», — упрямилась я. «Возможно, это иллюзия. У вас в вашем мире полно всяких магических штук. Может, это одна из них. Да и грим никто не отменял. Нет, мне нужно что-то более веское». «А вы мне нравитесь», — усмехнулся мужчина. «Не могу ответить взаимностью», — я прищурилась. «Осторожность и бдительность весьма полезны в наше время», — продолжил он и сделал шаг ко мне. Я сразу предупредительно махнула баллончиком. «Как насчет того, что можем помнить только я и вы, ну и еще священник?» «Плесень на тюремных стенах?» — я вздернула бровь. «Капающую в углу воду?» «Поцелуй». Претендующий на имя лорда Хайда подошел совсем близко. Он оказался выше, чем мне представлялось раньше, и теперь, с учетом, что я все еще топталась на кровати, наши лица внезапно очутились почти на одном уровне. «Вы помните, как я вас поцеловал?» «Спасибо, что напомнили!» — — воскликнула я нарочито радостно. «Приложу к основному иску еще и этот. А поцелуи? По вашему же совету». Он хмыкнул. «То есть теперь вы признаете, что я лорд Хайд? Или стоит повторить тот поцелуй, чтобы вы наверняка убедились в моей подлинности?» Я нервно сглотнула, но ответить на это ничего достойного не успела. В дверь внезапно постучали. «Миледи!» — раздался сонный, но взволнованный голос Шерри. «У вас все в порядке? Я слышала какой-то шум и крик». «Не открывайте», — попросил меня лорд, сразу став серьезным. «Боитесь, Шерри поймет, что вы не настоящий?» Я попыталась уловить ответ в его взгляде. «Нет, это просто для ее же безопасности», — пояснил он. «Узнает об этом позже. Скажите ей что-нибудь, чтобы она ушла». «Миледи!» Между тем снова позвала девушка и подергала ручку двери. На меня выразительно посмотрели. «Все в порядке, Шерри», — нехотя отозвалась я. «Это я спросонья случайно задела лампу». «У вас отлично получается», — шепнул мне лорд. «Врать?» — также шепотом возмутилась я. «Уходить от темы». «Точно все в порядке, миледи?» — недоверчиво уточнила Шерри. «Да, точно!» — крикнула я. «Не волнуйся, иди спать». «Хорошего сна, миледи», — пожелала она. Мы с минуту молчали, прислушиваясь к ее удаляющимся шагам, а когда те стихли, лорд произнес: «Я знаю, кто точно узнает меня в любом облике. Мой дракон». «Хм, а это идея. Тори действительно не может не узнать своего хозяина, как и спутать его с кем-то другим. Насколько я знаю, они связаны невидимыми узами дракомага и прирученного им дракона». «Хорошо, пойдемте к дракону», — сказала я, приноравливаясь спуститься с кровати на пол. Но мне мешал стоящий рядом мужчина. Заметив это, он без слов подхватил меня за талию и снял с кровати. Это было лишнее. Я кашлянула, поправляя ночнушку. «А можно было просто сказать спасибо», — хмыкнул лорд. Я на это передернула плечами, сунула ноги в свои балетки, которые здесь у меня на все случаи жизни, и взяла со стула халат. «Оригинальный фасон», — заметил незваный гость, отмечая, видимо, длину халата, выше колена. «Другого не имеем», — отозвалась я, открывая комод, где лежали ключи от комнаты дракона. «Смотрю, вы совсем освоились в особняке», — прозвучало очередное замечание. «Увы, у меня не было иного варианта», — язвительно ответила я. «Идемте, вы впереди». «А вы сзади? Со своим ядреным оружием?» — хмыкнул лорд. «Угадали». Я вновь вооружилась баллончиком. «Боитесь, что нападу?» «Не исключаю такой вариант». Я выглянула в коридор. Никого. Лорд первый вышел из спальни и уверенно направился к лестнице, ведущей в мансарду. Мне пришлось ускорить шаг, чтобы не отставать. Когда я открыла дверь, в комнате вновь сам собой вспыхнул свет. Интересно, дело в магии или я чего-то не знаю? Может, этот особняк умный, а мне забыли сказать пароль к системе? «Тори!» Стоило мужчине это произнести, как из-под пледа пулей выскочила драконица и метнулась к нему. Ее глаза горели счастьем, из носа шел пар, а хвост подергивался, ну точно у щенка. И чешуя заблестела ярче, словно начищенное золото. «Тори, девочка моя!» Лорд опустился перед ней на колени, и она прильнула к его груди. «Совсем ты стала крошечной. Скучала?» «Я тоже скучал», — приговаривал он, поглаживая ее по спине. Тори пыхтела и щурила глаза. Это было так мило, что губы сами собой растянулись в улыбке. «Теперь вы убедились», — лорд повернулся ко мне. «Убедилась», — вынуждена была признать я. «Хвала Ривейну», — насмешливо поднял глаза к потолку лорд. «Значит, я могу остаться в собственном доме». «Ну, выгнать я вас точно не могу», — отозвалась я, переплетая руки на груди. «А вот задать вам несколько вопросов очень хочется». «Задавайте», — любезно кивнул лорд. «Но не на все вопросы сможете получить ответ, увы». «Прекрасно», — я усмехнулась. «Очаровательно. То есть с вашей легкой руки я оказалась в этом мире, а вы даже не собираетесь отвечать на мои вопросы?» «Постойте». Его брови сошлись на переносице. «О каком мире вы все время говорите?» «О вашем, конечно. Меня практически обманом выдернули из моего родного мира, привели сюда, и мышеловка захлопнулась». «То есть Лорд выпрямился, а Тори разочарованно фыркнула. «Вы из другого мира?» «Да. А вы не в курсе?» Я посмотрела на него с вызовом. «В нашем брачном договоре это указано». «Я не читал договор», — бросил в сторону Хайт. «Доверил его Рудольфу». «Вот ваш Рудольф и заманил меня сюда золотыми горами. А получила я вон только золотого дракона». Я потрепала по голове Тори, которая теперь льнула к моим ногам. «Это дороже золотых гор, поверьте», — усмехнулся лорд. «Для кого как?» — вздохнула я. «Вы тоже успели поладить с Тори?» В тоне Хайда проскочила ревнивая нотка. «Как видите, теперь моей ласке удостоилась шейка Тори. Она переживала, как и остальные в доме. Все были уверены, что вас казнили». Я оглянула на него с упреком. «А вы живее всех живых». «Давайте вернемся в комнату и все обсудим», — предложил лорд. Вскоре мы снова были в спальне. Я села в кресло, приготовившись слушать. Хайт остановился у окна. «Признаться, я удивлен, что Рудольф выбрал на роль моей жены девушку из другого мира», — сказал он. «Я попросил найти невесту попроще и не из столицы, а он, кажется, воспринял эту просьбу слишком радикально». «Значит, вот как меня воспринимал Рудольф», — протянула я. «Простушкой». Хайт коротко засмеялся. «Либо он был слеп, либо преследовал какие-то свои цели, потому что простушкой вас точно не назовешь». Его взгляд бесстыдно скользнул по моим оголенным ногам, закинутым одна на другую. Мне стало неловко, но я не дала ему насладиться моим смущением. «Зачем вам вообще потребовалась жена?» — спросила я резко. — Если вы собирались умирать? — Вообще-то я не собирался умирать, — усмехнулся он, разводя руками. — Иначе я не стоял бы сейчас здесь. Но я не исключал такой исход. На этот случай у меня был другой план. — На случай вашей реальной смерти? — Да, но он мне не пригодился. — Так зачем вам был нужен этот фиктивный брак? — повторила я вопрос. — Чтобы обезопасить Тори. Ну, нечто подобное я и предполагала. «Ее нельзя было отдавать в чужие руки. Или терять», — добавил лорд. «Но вы же не могли знать, каким человеком окажется ваша супруга». Я удивилась такой наивности. «Вдруг она бы с радостью продала Тори кому-то. Денег-то вы ей не оставили. А за драконом, я смотрю, прямо охота идет. Меня и продать ее просили, и замуж звали. А если бы я приняла какое-нибудь из этих предложений?» Лорд усмехнулся и почесал кончик носа. «У вас бы все равно ничего не вышло». «Что значит «не вышло бы»?» Я посмотрела на него вопросительно. «А вы ничего не заметили?» Он тоже смотрел на меня, не отводя взгляда. «Ничего странного в поведении ваших женихов. С ними ничего внезапного не случалось?» Я задумалась. «Внезапная чесотка и икота считаются?» «А паническая атака и галлюцинации?» «Великолепно!» Хайт рассмеялся и довольно потер руки. «Даже не ожидал такого эффекта». «То есть это ваших рук дело?» — поняла я. Лорд хитро прищурился. «Если быть точнее, моих губ. Ну и заклинание верности собственного изобретения. Все дело в свадебном поцелуе. Думаете, я просто так вас поцеловал?» Не знаю, что меня возмутило больше — само заклинание или способ его воспроизведения. А еще кольнула совсем неуместная обида от того, что тот поцелуй был с подвохом, а не просто так. «Это низко!» — выдохнула я, подскакивая на ноги. «Использовать такое заклинание на женщине!» «Пожалуй», — легко согласился Хайт, — «но причина слишком веская. То есть цель оправдывает средства. Тори слишком ценна, чтобы ею рисковать». «Из-за золотых яиц?» — презрительно бросила я. «Не только». Ушел от ответа лорд и сокрушенно вздохнул. «Считаете, это вопрос государственной важности?» «Даже так?» — градус моего возмущения поднимался все выше. «Вы еще и в свои неблагонадежные делишки меня хотели втравить. А если бы вас казнили? Ко мне бы никто из мужчин больше не смог подойти без вреда для здоровья?» «Если бы меня казнили, то заклинание снял бы мой друг». Создавалось впечатление, что этого лорда-проходимца забавляла моя реакция, ибо усмешка не сходила с его лица. И каким же образом? Он бы выждал оговоренное мною время и пришел к вам. поцеловал, и заклятие прошло бы. Правда, после того, как он женился на вас. Тогда Тори оказалась бы в надежных руках. Но это был запасной план. Мне же удалось осуществить главный. И как же вы выжили? Сбежали, полагаю? Мой тон был пропитан сарказмом. Нет, меня вздернули на виселице, как и обещали. Он потер шею. Но благодаря Тори я благополучно выжил. Благодаря Тори? Но... И тут я догадалась. Слюна дракона? Вы меня поражаете, миледи, восхитился лорд. Столько успели разузнать. Да, вы правы. Когда я понял, что меня могут поймать, воспользовался защитными свойствами слюны золотого дракона. Тори облизала меня с ног до головы. Дело 5 минут. «Облизала?» — опешила я, живо представляя себе эту картину. «Ну, а как иначе?» — хмыкнул Хайт. «Не сцеживать же ее слюну в баночку. Особенно, когда каждая минута на счету. Один минус у Тори — очень горячий язык, и иногда может невзначай задеть паром. Но после ее защиты ожоги мгновенно заживают сами собой». «И после этого вы не умерли, даже когда вас повесили?» — не поверила я. «Вздернули самым варварским способом», — кивнул лорд. «Потом оттащили в яму за пределами тюрьмы, откуда я избежал». Я, конечно, рисковал со сроками. Защита могла ослабнуть раньше, чем меня казнят. Но наш неуважаемый тиран Амадеус так спешил избавиться от своего врага, что вынудил привести приговор в исполнение как можно быстрее. Так что все прошло, как задумывалось. Я на несколько недель залег на дно, убедился, что меня не ищут. И вот я снова дома. «Поздравляю», — мрачно сказала я. «Ну а что теперь будет со мной? Я ведь вам больше не нужна? Раз вы живы, значит, наш договор в силе, и я могу вернуться домой. Только снимите с меня ваше дурацкое заклятие верности. Я вообще-то замуж еще планирую выйти». «У вас в вашем мире остался жених?» — заинтересовался лорд. «Нет», — нехотя призналась я, — «но он может появиться в любой момент. Вы же не будете отрицать этого?» «Не буду», — кивнул Хайт. «Ну и отпустить вас пока тоже не могу. Вы мне нужны. Помогите мне кое в чем, и тогда я отпущу вас». «Я не собираюсь участвовать в ваших политических кознях», — угрожающе прошептала я. «Не участвуйте, просто помогите мне, выполните несколько мелких поручений. Без моего чудесного воскрешения вам придется долго добиваться возвращения домой». Достал козырь, муженек. «Мне же сейчас нельзя объявляться нигде. Я умер, понимаете? И собираюсь побыть мертвым еще какое-то время». Я пригвоздила его взглядом. «И как вы собираетесь это сделать? Будете жить со мной в одной комнате?» Его губы расплылись в улыбке, и он снова почесал кончик своего носа. «Нет», — протянула я, — «только не говорите, что я права. Нам действительно придется поютиться некоторое время в одной комнате», — произнес лорд без всякого смущения. «В конце концов, вы заняли мою спальню». «Как будто у меня был выбор!» Возмущение нахлынуло новой волной. «Мне ее Шерри предложила, поскольку она единственная обжитая и теплая». «Ну вот и отлично. Хайт был непробиваем. Не бойтесь, не подеремся. И да, я не имею привычки храпеть. А вы?» «А я...» Я сдернула покрывало с кровати. «Я пойду спать в другую комнату. Или даже в кухню. Там теплее». «Стоять!» Лорд схватил меня за руку. «Вы останетесь спать здесь, иначе все заподозрят что-то неладное. А нам это сейчас совсем не нужно». «Нам?» — я изогнула бровь. «Может, вам?» «Нам», — повторил он, отпуская мою руку. «Если меня снова поймают, то вам же будет хуже. И заклинания я не сниму. И этот мир вы покинете еще не скоро. А если вас еще запишут в мои сообщницы...» «Если такое случится, учтите, сдам вас с потрохами и даже глазом не моргну», — пригрозила я и двинулась к креслу. Залезла в него с ногами и закуталась в покрывало. «Что вы делаете?» — спросил Хайт. «Собираюсь спать», — огрызнулась я. «Прошлую ночь я тоже не спала. Надеялась хоть сегодня отоспаться, но вы все испортили. А мне рано вставать, между прочим». «Вы собираетесь спать в кресле?» «Но не с вами же в кровати!» Я демонстративно закрыла глаза и положила голову на спинку кресла. Твердовато без подушки, но что поделаешь. А в следующий миг меня подкинуло вверх. Я распахнула глаза и обнаружила себя на руках у лорда. вместе с пледом. «Что вы творите?» — вскрикнула я. «Отпустите меня немедленно!» «Несу вас в постель», — отозвался он, за считанные секунды преодолевая расстояние от кресла до кровати. «В смысле?» «Но у нас ведь не было первой брачной ночи. Забыли?» — с ухмылкой ответил лорд и опустил меня на постель. «Вы совсем?» — начала была я, но Хайт быстро накинул на меня одеяло, натянув почти под самый подбородок. «Спите, миледи», — снова усмехнулся он и забрал мое покрывало. Сам же занял место в кресле. «Спокойной ночи». И свет в спальне погас.